Нападение. К стоянке перед строительным участком Министерства информации продолжают подъезжать микроавтобусы, такси, лимузины. Эпифитовцы встречают, улыбаясь и кланяясь, юные японские девы с касками гото-инжиниринг в руках и на голове. Времени примерно 8 утра. Здесь в горах еще не мучительно жарко, хотя и влажно. Все толкутся у входа в пещеру, держа каски в руках. Никому не хочется первому надевать свою, чтобы не выглядеть идиотом. Японские сотрудники помоложе самозабвенно фотографируются с касками в руках. Доктор Мохаммед Прагасу переходит от одной группы к другой, рассеянно крутя на пальце вполне-таки настоящую потертую каску. «Кто-нибудь просто спросил Прага, что за херня тут происходит?» — интересуется Эб. Он редко ругается по-английски, а когда ругается, это звучит смешно. Из всех эпифитовцев не улыбается только Кантрелл. Со вчерашнего дня он мрачен и погружен в себя. Одно дело — написать диссертацию про математические методы в криптографии, сказал он по пути сюда на вопрос о том, что его тревожит. А совсем другое — рисковать деньгами других людей на миллиарды долларов. «Нам нужна новая категория», — заметил Рэнди. «Деньги других, нехороших людей». «Кстати», — начал Том, но Ави оборвал его, выразительно глянув в затылок водителю. Кому? dwarf@siblings.net. От root@hereditarum.org. Тема «Ре-3». Зачем? Рэнди, вы попросили меня оправдать мой интерес к созданию крипты. Мой интерес — признак моего рода занятий, то есть в некотором смысле того, чем я зарабатываю на жизнь. Вы по-прежнему считаете меня кем-то из своих знакомых. Сегодня я у вас дантист, вчера был Эндрю Лоубом. Эта игра в отгадки скоро нас обоих утомит. Пожалуйста, поверьте на слово, что мы никогда не встречались. Начало массива электронной цифровой подписи Ордо и так далее. Конец массива электронной цифровой подписи Ордо. Кому? root@hereditarum.org. От dwarf@siblings.net. Тема «Ре-4. Зачем?» «Чёрт, после того, как вы сказали, что зарабатываете этим на жизнь, я было подумал, что вы Геб или кто-то еще из друзей моей бывшей девушки. Почему бы просто не назваться?» Начало массива электронной цифровой подписи Ордо и так далее. Конец массива электронной цифровой подписи Ордо. Кому? dwarf@siblings.net. От root@hereditarum.org. Тема. Ре-5. Зачем? Рэнди, я уже назвался, но мое имя ничего вам не говорит, вернее, говорит совсем не то. Именам это свойственно. Лучший способ кого-то узнать — вступить с ним в разговор. Занятно, что вы сочли меня ученым. Начало массива электронной цифровой подписи Ордо и так далее. Конец массива электронной цифровой подписи Ордо. Кому? root@hereditarum.org. От dwarf@siblings.net. Тема «Ре-6. Зачем?» Поймал. Я не писал, кто такой Геб, однако вы знаете, что друзья моей бывшей девушки ученые. Если, как вы утверждаете, мы не знакомы, то откуда вам все это известно? Начало массива электронной цифровой подписи Ордо и так далее. Конец массива электронной цифровой подписи Ордо. Все поворачиваются к Прагу, у которого, похоже, сегодня проблемы с периферическим зрением. «Праг нас избегает», — резко говорит Ави. «Это значит, что он будет абсолютно недоступен, пока все не кончится». Том делает шаг к Ави, теснее стягивая корпоративный кружок. «Есть что-нибудь из Гонконга?» «Некоторых опознали, другими занимаются», — говорит Ави. «Толстый филиппинский господин — казначей Маркоса. Именно он спрятал от филиппинского правительства пресловутые миллиарды. Тайванец не Гарвард Ли, а другой, адвокат. У его семьи давние связи с Японией, еще с тех пор, как Тайвань входил в их империю. Он занимал различные правительственные посты, главным образом связанные с финансами и торговлей, а сейчас что-то вроде посредника при различных высокопоставленных тайваньских чиновниках. «А китаец со шрамами?» Ави поднимает брови и тихонько вздыхает, прежде чем ответить. «Генерал в Народно-освободительной армии. Последние 15 лет возглавляет ее инвестиционное направление». «Инвестиционное? В армии?» — взрывается Кантрелл. С каждой секунды он выглядит все более кисло. «Народно-освободительная армия — исполинская деловая империя», — объясняет Берилл. «Ей принадлежит крупнейшая фармацевтическая компания в Китае, самая большая гостиничная сеть, многие коммуникации, железные дороги, нефтеперегонные заводы и, само собой, вооружение». «Как насчет мистера Мобилы?» — спрашивает Рэнди. «Выясняют. Мой человек в Гонконге послал его фото коллеге в Панаму». «Думаю, после того, что мы видели сегодня утром в холле, можно сделать кое-какие предположения», — говорит Берилл. Полчаса назад, когда эпифитовцы встречались в холле, подкатил большой черный мерс прямо из аэропорта. Боинги 747 садятся в Кинакути 4 раза в сутки. И по времени, когда человек появляется у регистрационной стойки отеля, можно определить, из какого он города. Эти ребята прилетели из Лос-Анджелеса. 3 латиноамериканца. Один пожилой, важный, с ним молодой помощник и громила. В холле их встретил человек, который вчера на встрече говорил по мобильнику. Кому? Dwarf at siblings.net. От root at eruditorum.org. Тема. Рейс 7. Зачем? Рэнди, вы спросили, откуда я все про вас знаю. Я много что мог бы по этому поводу сказать, но основной ответ — разведка. Начало массива электронной цифровой подписи Ордо и так далее. Конец массива электронной цифровой подписи Ордо. Рэнди решает, что лучшего времени задать вопрос не будет. Он дольше всех знаком с Ави, и ему и спрашивать. «Мы впрямь хотим связываться с ними. Такова цель корпорации Эпифит». Ави глубоко вздыхает, прежде чем ответить. Берилл смотрит на него испытующе. Эп, Джон и Том изучают свои ботинки или высматривают в трехъярусных джунглях экзотических птиц. «Знаете, во времена золотой лихорадки на каждом прииске в Калифорнии был умник с весами», — говорит Ави. «Пробирщик. Он целыми днями сидел в конторе. К нему приходили бандитские рожи, приносили мешочки золотого песка. Умник взвешивал золото, определял пробу и говорил, сколько оно стоит. Сойдя с весов, минерал, сор из земли, становился деньгами, которые принимают в любом банке, в любой лавке от Сан-Франциско до Лондона и Пекина. Благодаря специфическим знаниям, умник ставил на сор свою санкцию и превращал его в деньги. Точно так же мы имеем власть делать биты деньгами. Так вот, умнику приходилось иметь дело с людьми худшего сорта. Алкашами, беглыми преступниками, психами, которые чуть что начинали палить, рабовладельцами, теми, кто истреблял индейцев. Убежден, что в первый день, или неделю, или месяц, или год, у него поджилки тряслись от страха. Вероятно, он мучился и моральными сомнениями, вполне оправданными. Ави искоса смотрит на Рэнди. Некоторые умники бросали все и возвращались домой. Но знаете что? За исключительно короткое время все цивилизовалось. В городах появились церкви, школы и университеты. Бандюки из числа первопроходцев ассимилировались или угодили за решетку, а именами умников теперь называются бульвары и оперные театры. Аналогия ясна? Ясна. Том Говард напуган меньше всех, но он вообще человек другой. Например, коллекционирует редкое автоматическое оружие. Остальные молчат. Задавать неприятные вопросы — обязанность Рэнди. «И скольких таких пробирщиков застрелили на улице недовольные старатели?» — спрашивает он. «У меня нет цифр», — отвечает Ави. «Я не совсем уверен, что мне это по-настоящему нужно», — говорит Рэнди. «Все мы должны решить для себя этот вопрос», — произносит Ави. «И потом проголосовать корпоративно, продолжать или отыграть назад?» — спрашивает Рэнди. Ави и Берил выразительно переглядываются. «Отыграть назад на этой стадии будет затруднительно», — говорит Берил, потом, видя физиономию Рэнди, поспешно добавляет. «Не для отдельных участников, которые захотят покинуть эпифит. Это легко, никаких проблем. Но для эпифита выйти из этой, ситуации», — подсказывает Кантрелл. «Дилеммы», — говорит Рэнди. Эб бормочет какое-то слово на немецком. «Возможности», — упорствует Ави. «Будет практически нереально», — заключает Берил. «Послушайте», — говорит Ави, — «я не хочу, чтобы кто-то считал себя обязанным оставаться с нами в ситуации, которая смущает его морально». «Или пугает угрозой скорой и неминуемой расправы», — подкидывает от щедрот Рэнди. «Верно. Мы все вложили в дело чертову уйму труда, который чего-то достоит. Для полной ясности давайте повторю то, что записано в уставных документах. Каждый может выйти из компании, мы купим его пай. После того, что случилось за эти два дня, я уверен, денег мы наберем. Вы получили по меньшей мере столько же, сколько в Америке, работая за нормальную зарплату». Молодые, менее опытные IT-предприниматели только бы фыркнули. Однако на эту команду произвело большое впечатление, что Ави сумел создать компанию и удержать ее на плаву хотя бы такое время, чтобы окупилась сделанная работа. Подъезжает черный Мерс. Доктор Мохаммед Прагасу приветствует латиноамериканцев на вполне приличном испанском, с кем-то их знакомит. Разрозненные кучки бизнесменов начинают стягиваться ко входу в пещеру. Праг считает по головам, проверяет посещаемость. Кого-то не хватает. Одна из помощниц дантиста в лиловых лодочках и с прижатым к уху мобильником пробирается через толпу к Прагу. Рэнди откалывается от эпифитовцев и берет курс на столкновение. Он успевает расслышать, как девица говорит Прагу. «Доктор Кеплер присоединится к нам позже. Спешное дело в Калифорнии. Он приносит свои извинения». Доктор Прагасу бодро кивает, ухитряясь не взглянуть в глаза Рэнди, который стоит так близко, что мог бы почистить ему зубы, и, повернувшись, надевает каску. «Пожалуйста, все за мной», — говорит Праг. «Экскурсия начинается». Экскурсия скучна даже для тех, кто здесь впервые. Всякий раз, как Праг приводит их на новое место, все начинают озираться, пытаясь сориентироваться. Разговор на 10-15 секунд затихает, потом возобновляется. Большие люди тупо таращатся на каменные стены и переговариваются между собой, пока их консультанты пытают инженеров Гото умными вопросами. Все строители из Гото Инжиниринг и, соответственно, японцы. Еще один стоит особняком. «Кто этот полный блондин?» — спрашивает Рэнди у Тома Говарда. «Немецкий строитель, которого пригласил Гото. Вроде бы занимается военной стороной». «А есть военная сторона?» «Где-то на середине проекта Праг вдруг решил, что вся эта штука должна иметь защиту от бомб». «Ничего себе! Случаем не от ядерных?» «Думаю, сейчас он это объяснит», — произносит Том, подводя Рэнди ближе. Кто-то только что спросил немецкого строителя, предусмотрена ли защита от ядерного взрыва. «Суть в другом», — отмахивается тот. «Защитить от ядерного взрыва легко. Конструкция должна всего лишь выдержать давление во сколько-то мегапаскалей в течение короткого времени. Половина саддамовых бункеров была технически рассчитана на ядерное поражение. Однако, как доказали американцы, это не спасает от проникающих снарядов точного наведения. Вероятность их использования выше, чем вероятность ядерного удара. Участие султана в ядерном конфликте пока не предполагается. Это самое смешное из всего, что сказано за сегодняшний день. Раздаются смешки. «По счастью, — продолжает немец, — скала над нами гораздо прочнее, чем железобетон. Мы не знаем проникающих снарядов, которые могли бы ее пробить». «А как насчет научно-практических изысканий, которые американцы провели в Ливии?» — спрашивает Рэнди. «А, вы про нефтеперегонный завод?» — неуверенно произносит немец. Рэнди кивает. «Там такая хрупкая порода, что ее можно разбить молотком», — говорит немец. «Здесь мы имеем дело с совершенно другой породой». Рэнди переглядывается с Ави, у которого на лице написано «молодец», и уже собирается ухмыльнуться, но тут ловит на себе чей-то взгляд. Он оборачивается и встречается глазами с доктором Прагасу. У министра информации непроницаемое выражение лица, близкое к оскорбленному. Многие люди в этой части мира съежились бы под взглядом доктора Мохаммеда Прагасу, но для Рэнди он просто свой брат-компьютерщик. Поэтому он смотрит прямо в глаза Прагу и ухмыляется. Праг готов пригвоздить его взглядом. «Засранец, ты подловил моего немца, за это ты умрешь!» Однако убийственный взгляд не удается. Праг отводит глаза, отворачивается и подносит руку ко рту, как будто гладит бородку. Вирус иронии распространен в Калифорнии как герпес, и, проникнув в мозг, остается там навсегда. Люди вроде Прага могут вернуться домой, сбросить кроссовки и молиться на Мекку 5 раз в день, но бессильно истребить в себе эту заразу. Экскурсия длится еще 2 часа. За время, что они были внутри, температура снаружи увеличилась вдвое. Едва они выходят из-под экранирующих сводов, разом начинают звонить 1-2 сотовых и пейджеров. Ави с кем-то коротко и отрывисто говорит, потом дает отбой и собирает эпифитовцев к машине. «Маленькая перемена в планах», — говорит он. «Надо обсудить одно дело». И называет водителю какое-то незнакомое слово. Через 20 минут они гуськом входят на японское кладбище, зажатое между 2 потоками скорбных престарелых туристов. «Любопытное место для собрания акционеров», — говорит Эберхард Фёр. «Учитывая, с кем мы имеем дело, и допуская, что все наши номера, машины и ресторан в отеле прослушиваются...» Все замолкают. Ави ведет их по гравийной дорожке в укромный уголок сада. Останавливаются в углу высокой каменной стены. Бамбуковая роща отделяет его от остального сада. Ветер умиротворяюще шелестит листьями, но практически не охлаждает потные лица. Берил обмахивается картой Кинокуты. «Только что позвонила Энни из Сан-Франциско», — говорит Ави. Энни из Сан-Франциско — их адвокат. «Там сейчас 7 вечера. Перед концом рабочего дня к ней в офис вошел курьер, только что из Лос-Анджелеса, и вручил письмо из конторы дантиста». «Он подает на нас в суд», — говорит Берил. «Он вот настолько от того, чтобы подать на нас в суд». «За что?» — кричит Том Говард. Ави вздыхает. «В определенном смысле, Том, это не важно. Когда Кеплер считает, что в его интересах подать тактический иск, он находит предлог. Нельзя забывать, что речь не о правовых вопросах, а о тактике». «Нарушение контракта?» предполагает Рэнди. Все смотрят на него. «Ты что-то знаешь, чего не знаем мы?» спрашивает Джон Кантрелл. «Просто предположил», мотает головой Рэнди. «В контракте сказано, что мы должны информировать его обо всех изменениях в ситуации, которые могут серьезно отразиться на деловом климате». «Ужасно расплывчатая формулировка», — укоряет Берил. «Я перефразирую». «Рэнди прав», — вставляет Ави. «Суть иска в том, что мы должны были сообщить дантисту о кинокутских делах». «Но мы же не знали», — возмущается Эб. «Неважно. Помните, что иск тактический». «Чего он хочет?» «Напугать нас», — говорит Ави. «Завтра или послезавтра он пришлет другого адвоката в роли доброго следователя, и тот сделает нам предложение». «Какое?» — спрашивает Том. «Думаю, что Кеплер хочет оттяпать от нас кусок. Ему нужна доля в нашей компании». Все светлеют, кроме самого Ави. Он почти все время сохраняет маску холодной сдержанности. «Так что это плохая новость, хорошая новость, плохая новость. Плохая новость номер один. Звонок Энн. Хорошая новость. После того, что случилось последние два дня, эпифит стал таким лакомым кусочком, что Кеплер готов драться за наши акции». «В чем вторая плохая новость?» — спрашивает Рэнди. «Очень просто». Ави на секунду отворачивается, проходит несколько шагов, пока не упирается в каменную скамью, потом снова оборачивается к остальным. «Утром я сказал, что сейчас эпифит стоит достаточно, чтобы выкупить ваши доли за приличные деньги. Вы, вероятно, сочли это хорошей новостью. В определенном смысле так оно и есть. Однако маленькая и ценная компания в мире бизнеса — это яркая, красивая птичка в джунглях, весело распевающая на ветке, так что слышно за много миль. Она привлекает питонов». Ави на мгновение замолкает. «Обычно льготный период дольше. Вы набираете цену, но у вас есть время, недели или месяцы, чтобы занять оборонительную позицию, пока питон еще не обвился вокруг ствола. В этот раз мы набрали цену, сидя практически над питоном. Мы уже ничего не стоим». «Как это?» — не понимает Эб. «Мы стоим ровно столько же, сколько сегодня утром». «Маленькая компания, которой дантист вчинил иск на прорву денег, совершенно точно ничего не стоит. Вероятно, у нее огромная отрицательная стоимость. Единственный способ снова перейти в плюс — предотвратить иск. Как видите, у Кеплера все козыри. После того, как блестяще Том вчера выступил, остальные участники встречи наверняка зарятся на нас не меньше дантиста. Однако у него преимущество, он уже ведет с нами дела. Это дает ему предлог для иска. Так что, надеюсь, вы приятно провели утро на солнышке, хотя большая его часть прошла в пещере», — заключает Ави. Потом смотрит на Рэнди и скорбно понижает голос. «А если кто из вас хочет забрать свою долю, берите пример с дантиста. Решайтесь и действуйте быстро».